Время начинать. Ло Ханьшань сделал несколько шагов вперед, с одной рукой за спиной, и с другой, поднятой вверх. Лю Усин шел огромными шагами. Я надеюсь, что ты сделаешь все возможное, иначе у тебя не будет возможности победить меня. Конечно, один сын, Гун Ци, сын влиятельного лица, уважаемого человека, молодой господин, дворянин. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 22. Глава 22. Синяя убийственная ци. Двое встали на расстоянии 10 шагов друг от друга и собрали свое ци. Лицо Ло Ханьшаня начало испускать фиолетовую ауру, поскольку его ци уже накопилось. Он закричал низким голосом и начал бежать к Лю Усину, направив его правую ладонь вперед. Волна его ци достигла Лю Усина раньше, чем это сделало его тело. Из-за мощного колебания ци можно было невооруженным взглядом увидеть потоки воздуха. Лицо Лю Усина стало серьезным. Брусчатка под его ногами внезапно сломалась от его давления. Он оттолкнулся от земли и ринулся к Ло Ханьшаню, нанося удар своей ладонью. Бу-у-у-ум. Появился воздушный поток, что с силой разбросал все столы и стулья в различные направления. В то же время, этих двоих откинуло назад на несколько метров. Есюань выглядела удивленной, она не ожидала, что сражение между двумя культиваторами сферы конденсации ци будет настолько пугающим. Это столкновение даже смогло откинуть тяжелые фиолетовые деревянные столы. Поскольку Цзи Сюэянь был в одном шаге от поздней сферы конденсации ци, она не была удивлена силой, проявленной в сражении. Она знала, что не могла соперничать с теми двумя, в плане силы. Возможно, даже не смогла бы выдержать и одну атаку ладони. Это двое контролировали свои движения и постепенно сближались. Внезапно сделав шаг, они приблизились близко друг к другу. От них исходила воинственная аура, они чувствовали убийственное намерение друг друга. «Не вижу смысла в трех шагал для завершения битвы. Разве результат не очевиден, с твоими то способностями?» Внезапно, синий туман появился вокруг Лю Усина и с завыванием начал вращаться вокруг, на большой скорости. «Синяя убийственная ци», – прошептал Ло Ханьшань, а его лицо стало еще серьезнее. Однако, Ло Синли, который сидел на верхнем месте, был более взволнован, чем Ло Ханьшань. Синяя убийственная ци была одним из утерянных боевых искусств изумрудного военного дворца, как у искусства низкого ранга земной ступени, ее сильной стороной была ее возможность усилить выработку ци. Это была чрезвычайно ценная техника, даже основные ученики не могли изучить ее, она предоставлялась только лучшим основным ученикам. Видя преображение Лю Усина, Ло Синли, очевидно, ощутил силу восьмой ступени синей убийственной ци и не мог не оценить мощь Усина, как культиватор, и одновременно, он также волновался о своем собственном сыне. Лю Усин спокойно сказал: «Я думаю, что мы должны закончить на этом». «Я так не думаю». Ло Ханьшань глубоко вдохнул, на его лбу выступила вена, потом вторая, затем третья. Внезапно, произошло что-то ужасающее. Его зрачки изменили цвет с черного на красный, затем к пурпурному, и в конечном счете, две пурпурные струи тумана появились из его глаз. Восьмая ступень, пурпурные зрачки, леденящее сердце. Отлично, отлично. Челюсть Ло Синли отвисла в удивлении, вслед за этим, он начал радостно кричать. Все старейшины в комнате улыбнулись. Экстремальное пурпурное искусство было искусством низкого ранга земного яруса с 9 стадиями, каждая стадия тяжелее, чем предыдущая. Ранее, все думали, что Ло Ханьшань был обречен потерпеть неудачу, но теперь у них не было причин для волнения. Ло Ханьшань увидел своего счастливого отца и почувствовал облегчение. Прошлые 2 года были очень трудными для них, в психологическом плане. С тех пор, как 2 года назад он получил звание одного из 4 лучших молодых мастеров, он каждый раз терпел неудачу в прорыве через узкое место 6 стадии экстремального пурпурного искусства. Потом, когда он потерял свое место ученика номер 1, во время состязания с Чжумей, все думали, что он уже исчерпал свой потенциал. Но теперь никто больше не сомневался в нем. На этот раз Лю Усин атаковал первым, его ладонь, обернутая в поток синего тумана, внезапно ударила. Казалось, что он собирался уничтожить весь зал. Ло Ханьшань, казалось, был в порядке, его ладонь направилась к его противнику, однако, в отличие от Люусина, его атака ладоней была бесшумной, но везде, где она проходила, воздух начинал вибрировать, словно кипящая вода. Две ладони соприкоснулись. Пол внезапно раскололся. Огромный взрыв произошел и прокатился по всему залу как ураган. Он был настолько мощным, что все столы и стулья превратились в щепки. Сталкиваясь с приближающимся ураганом, Цзисю и Янь собрала ее ци и взмахнула ее ладною, чтобы создать щит. Основная ударная волна была заблокирована, издав громкий шум. Лицо Цзисю и Янь немного побледнело. К счастью, это была только малая часть атаки, которая составляла около 8% оригинальной атаки. Есюань, что сидела рядом с Цзисю и Янь, вскрикнула. «Если бы сестры не было рядом и не отразила эту волну, то я была бы тяжело ранена». Цзисю и Янь ответила. «Синяя убийственная ци специально направлена на ци культиваторов. Также частота ци экстремального пурпурного ци сыграла свою роль, что и породила такую сильную атаку». Помимо Цзисю и Янь и Есюань, остальная часть людей полностью проигнорировала волну. Казалось, была невидимая стена перед ними, защищая их. За пределами зала находился взволнованный Ячень. Это битва практиков поздней сферы конденсации ци. Как захватывающе. Это похоже на телесериал о боевых искусствах 21 века. Интересно, когда я стану таким сильным? Во время взрыва тело Люусина сместилось, и он был вынужден отступить на 13 шагов, каждым шагом оставляя глубокие следы в полу. Ло Ханьшань отступил на 15 шагов, и последний его шаг расколол брусчатку на куски. Оказалось, что Люусин победил. Наградив Ло Ханьшаня многозначительным взглядом, Люусин сказал: «В конце концов, искусство ладони – это моя сильная сторона, как насчет того, чтобы закончить на сегодня?» Ло Ханьшань сказал: «Давай третий раунд. Это лишнее, я уже видел твои возможности, несмотря на то, что ты все еще не достиг уровня моего старшего брата, но по крайней мере ты восстановил свою репутацию». Ло Ханьшань сделал паузу, затем кивнул головой, приняв слова Люусина. Ло Синли видел, что сражение закончилось, и рассмеялся. «Ученик из изумрудного военного дворца действительно силен точно так же, как твоя репутация. Настолько молодой, но уже настолько впечатляющий». Му Фэн Юань сказал: «Извиняюсь за неудобство, патриарх Ло. Ха-ха, не волнуйтесь об этом». Ло Синли был очень рад видеть, как его сын возвращает свой главный титул гения. Он улыбнулся и сказал: «Ханьшань, найди себе место и присядь». Ло Ханьшань кивнул. Он сказал Люусину: «Передай Пэйюшуану, что я вернулся». «Я передам». Не сказав и слова, каждый нашел место и сел. Снаружи зала приемов Ячень почувствовал вдохновение, поклонился перед Ло Синли и сказал: «Патриарх, старейшины, я, ученик Ячень, прибыл согласно с вашей просьбой». Верховный старший мастер небрежно сказал: «Войди». Когда он вошел в зал, Ячень узнал Есюань и Цзисю и Янь, которая сидела около нее. Он уже встречались несколько лет назад, но она была уже не той маленькой девочкой. Все изменилось с тех пор, как они в последний раз видели друг друга. Он имел общее представление об цели их поездки, потому что он знал, что они не были достаточно близки для случайного посещения. Ло Синли сдержал себя и величественно сказал: «Ячень, вы узнаете этих двоих?» Да Ячень глубоко вздохнул. «Так как это личное дело, я оставлю вас с ним. Что насчет этого?» Ло Синли не заботился о том, что они запланировали сделать. Он не был основным учеником, в конце концов. «Да». Цзисю и Янь встала и сказала Ло Синли и Му Фэн Юаням: «Пожалуйста, извините нас, я хотела бы говорить с ним наедине». Ло Синли и Му Фэн Юань кивнули. Идя перед Ячинем, Цзисю и Янь указала ему следовать за нею: «Давай поговорим снаружи». Ячень ничего не сказал, он просто следовал за нею. Есюань колебалась, она также извинилась перед старшими и последовала за этими двумя. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 23. Глава 23. Драконы не живут со змеями. За пределами зала находилась площадь, которая была покрыта сияющим белым мрамором. Посреди площади возвышалась огромная декоративная стена, 10 метров в высоту и 5 в длину. Около стены Цзисю и Янь просмотрела на Ечиня. Некоторое время помолчав, Она наконец сказала ему: «Я здесь для...» «Я знаю», — Ечень прервал ее. «Знаешь», — Цзи Сюэянь была немного удивлена. В ее воспоминаниях, несмотря на то, что он не был глуп, он определенно не был умен, но смотря на него теперь, она заметила, что многое изменилось. Ечень засмеялся. «Ну, ты точно здесь не для того, чтоб просто увидеть меня». Цзи Сюэянь покачала головой. «Конечно нет, это не имеет значения, знаешь ты или нет, я обязана сказать это лично. Для тебя и меня невозможно быть вместе. Таким образом, ты здесь, чтобы обсудить расторжение нашей помолвки, потому что, если бы я отказал, но ты все равно расторгла помолвку, а это могло вызвать множество проблем. Старейшины не одобрили бы это, особенно моя мать, которая была очень добра к тебе, из-за ее отношений с твоей матерью. Но, если мы оба согласны отменить ее, тогда они ничего не смогут поделать». Цзи Сюэянь открыл свой рот, но поняла, что ей нечего ему сказать. Это абсолютно отличалось от того, что она ожидала. Она думала, что он разозлится из-за унижения быть отвергнутым девушкой. Готовясь, она решила, что покажет ему разрыв между их способностями и докажет, что она выше его. А если бы он решил продолжать ее преследовать, то она бы унижала Еченя, пока он не сдастся. Однако, к ее удивлению, вся ее подготовка была напрасной. Цзи Сюэянь плакала внутри, ведь она чувствовала обиду за то, что ей не позволили высказать все то, что она приготовила раньше. Глубоко вздохнув, Цзи Сюэянь поняла, что она недооценила Еченя. Чувствуя себя немного расстроенной, она сказала: «Правильно, но ты должен запомнить одну вещь. Даже если ты мне откажешь, то я все равно отменю помолвку. Драконы не могут жить со змеями. Мы – абсолютно разные люди. Я все еще могу достичь блестящего будущего, и разрыв между нами будет только расти». «Драконы не могут жить со змеями», – пробормотал Ечень и засмеялся. «Интересная метафора – выставить себя великим драконом и меня маленькой змейкой. Однако, еще слишком рано для этой метафоры, пока не ясно, кто же великий дракон. Даже эта маленькая змейка может стать драконом, никогда не угадаешь». Цзи Сюэянь не могла не начать глумиться. Как смеет он так высоко о себе думать? Прямо сейчас, это настолько очевидно, кто дракон и кто небольшая змея, и он сказал, что это все еще неизвестно. Что, он думает, что мог бы в один день стать драконом и воспарить в небе? Он шутит. «Хорошо, мне не интересны эти споры, я просто хочу знать, согласен ли ты расторгнуть помолвку?» Ечень ответил без колебаний: «Почему бы и нет, я согласен отменить помолвку». Ечень понимал свои возможности, со временем он достигнет сферы конденсации ци, затем сферы формирования ядра, возможно даже сферы астральной границы 1. Нет нужды спутываться с этой девушкой. Кроме того, даже если я не соглашусь, то это ничего не изменит. Она даже привела старейшину внешнего двора изумрудного военного дворца, мой отказ может принести лишь одни проблемы. Теперь, когда я согласился, я могу взять ситуацию в свои руки и сохранить достоинство. Но, насчет того, как со мной сегодня обращались, я возвращу это в двойном размере. Тогда она поймет, что титул дракона еще нужно заслужить. Молчание продолжалось некоторое время. Затем Цзи Сюэянь слегка тронула ее кристаллическое кольцо на левой руке, внезапно оно вспыхнуло, и в ее руке появилось руководство. Зрачки Еченя немного расширились. Кольцо хранения. Кольцо хранения было легендарным сокровищем для обычных людей, но это был предмет первой необходимости для культиваторов высокого ранга. В кольце был большой объем пространства, в котором можно было хранить золото, пилюли, травы, одежду и даже оружие. Практик ощущал только вес самого кольца, но не вес всех предметов. Ечень не ожидал, что она будет обладать таким, ведь в секте текущего облака только у двух или трех основных учеников было такое кольцо. Это высшее искусство смертного яруса, железная кость, великая ладонь. Если ты сможешь освоить хоть половину, то сможешь избить любого культиватора одного с тобой уровня. И не волнуйся, это не руководство из изумрудного военного дворца, я получила это от убийства разыскиваемого вора. Таким образом, ты не столкнешься ни с какими последствиями от изучения его. Это мой способ сказать спасибо. Цзи Сюэянь немного приподняла ее подбородок, ведя себя так, будто это обычный подарок. Если бы я в нем нуждался, то получил бы его сам. Ечень отверг его без колебаний. Потерять достоинство ради какого-то высшего искусства смертного яруса – это смешно. Также, если его принять, она определенно будет смотреть свысока на меня, будто я уличный попрошайка. Цзи Сюйянь нахмурилась и сказала: «Разве ты не понимаешь? С твоим потенциалом это займет бог знает сколько времени, чтоб ты стал учеником внутреннего двора». Ечень спокойно ответил: «Не волнуйся об отмене помолвки, я сдержу свое обещание, если это все, то попрошу меня извинить». Закончив разговор, Ечень повернулся и пошел в зал приема гостей. Ему нужно было отчитаться Ло Синле, чтобы уйти. Цзи Сюйянь была шокирована его реакцией, но затем рассмеялась. Она думала, что он просто сделал это для нее, иначе он никогда бы не отказался от высшего искусства смертного яруса. В конце концов, это было руководство боевого искусства, его нельзя было получить просто так. Жаль, что это было просто тратой ресурса, она все равно никогда больше его не увидит. По пути в зал, Е Сюань остановила Еченя: «Почему ты такой настолько упрямый? Просто возьми это руководство, нет нужды упрямиться». Е Сюань уважали в семье Е. Прошлый Ечень боялся спорить с ней. «В секте Небесного Облака существует множество техник, мне оно не нужно». Есюань покачала головой: «Ты изменился, стал таким безрассудным. Я знаю, что ты чувствуешь себя оскорбленными, но, честно говоря, ты не заслуживаешь сестру Сюйянь, ее будущий муж будет кем-то четырех сынов, а не таким, как ты. Но, конечно, я не пытаюсь переубедить тебя. У каждого своя жизнь, все нормально, до тех пор, пока ты счастлив и знаешь свое место. Я безрассудный, неважно». Ечень не хотел продолжать говорить с этими высокомерными женщинами, порой слова ничего не могли изменить. Лучший способ справиться с такой ситуацией в том, чтобы просто проигнорировать ее. «Увидимся на ежегодной семейной встрече». Затем он вернулся в зал для гостей. В зале Му Фэньюань взглянул на Еченя: «По крайней мере, ты знаешь свое место. Цзи Сюйянь — одна из самых одаренных учеников в нашем изумрудном военном дворце, она слишком хороша для тебя». Ечень в сердцах громко выругался: «Глупый старик, хороша ли она для меня или нет, это не ваше чертовое дело. Все вы люди из изумрудного военного дворца все одинаковые, высокомерные и отвратительные. Вы все думаете, что вы выше, чем все остальные, даже Есюань изменилась. Однажды, я изобью всех учеников в изумрудном военном дворце, одного за другим. Я покажу, что вы все обычные люди и ничего больше». Со всеми этими мыслями в своей голове, Ечень держал рот на замке. Будет глупо противостоять старейшине, который достиг поздней сферы формирования ядра. «Патриарх, мне необходимо идти, прошу простить». Ечень поклонился перед Ло Синле. Ло Синле махнул рукой: «Так как проблема была решена, ты можешь уйти». «Да». Обернувшись, Ечень, не посмотрев на Цзи Сюйянь, ушел, не оглядываясь назад. Стоя рядом с Цзи Сюйянь, Есюань скривилась. Она чувствовала себя немного неловко из-за огромной пропасти между ней и ее братом. Цзи Сюйянь прошептала: «Я надеюсь, что он не выкинет ничего перед тетушкой Хуэй. Он не посмеет», — ответила уверенно Есюань. «Один — астральная граница, звездная граница». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 24. Глава 24. Объединение шести чувств. Прошло 10 дней после расторжения помолвки. В течение этих 10 дней Ечень принял первую из своих пилюль ветряной росы. Она очистила его разум, как и должна была, он чувствовал себя обновленным и собранным. Она очистила меридианы сердца, позволяя без проблем тренировать его ци и достигнуть четвертого витка искусства превосходного юаня. Одновременно, Ечень начал практиковать золотую ласточку. Она требовала чистую ци, которую было очень трудно культивировать. Без нее практик никогда не был бы в состоянии действительно освоить золотую ласточку и путешествовать по воздуху. Хорошая новость была в том, что ци из искусства превосходного юаня была невероятно чистой. Все примеси в его ци были убраны после достижения второго витка. С его четвертым витком искусства превосходного юаня, в дополнение к силе меридиан сердца, процесс изучения золотой ласточки был чрезвычайно быстр. В течение этих нескольких дней моя ци росла как сумасшедшая, это должно быть признаком того, что я почти достиг седьмой ступени закалки ци. Скорость культивирования четвертого витка искусства превосходного юаня действительно невероятна, но достичь сферы конденсации ЦИ довольно сложно. Что я должен делать? Я пробыл в этом мире только 6 месяцев, но по сравнению с другими людьми, которые практиковали то же искусство в течение 5 лет или, возможно, даже 7 лет, между нами нет никакой разницы. С тех пор, как он узнал, что Есюань уже достигла ранней сферы конденсации ЦИ, Ечень понял, что должен приложить еще больше усилий, иначе он не смог бы бороться с Есюань в конце года на встрече семьи Е. Кроме Есюань, второй сын старшего дяди Етан, также был довольно силен. Он и Есюань рассматривались как два лучших гения семьи Е. Он достал нефритовую бутылку из своего кармана, вынул деревянную пробку, и синий шарик упал в его ладонь. Повышающая ЦИ пилюля была распространенной пилюлей для прорыва на следующую ступень, она стоила больше 3000 серебра. Прямо сейчас, Ечень был в шаге от 7-й ступени сферы закалки ЦИ, прорыв занял бы примерно неделю. Однако он не хотел больше ждать и собирался использовать повышающую ЦИ пилюлю, чтобы прорваться на 7-ю ступень, что сохранит ему 7 дней напряженной работы. 7 дней могли бы быть ничем для других практиков, но не для Еченя. С его восприятием, 7 дней могли позволить ему освоить высокоранговый навык смертного яруса. Даже тот высший навык смертного яруса, одинокий пик 13 мечей, занял у него только 3 месяца, и то это только потому, что он был неполным, иначе ему потребовался бы только 1 месяц. Таким образом, он должен был сэкономить время, когда была возможность, он не мог позволить себе тратить свое время впустую. Находясь на своей кровати, Ечень забросил в свой рот повышающую ЦИ пилюлю, что скользнуло вниз по его горлу. Бульк. Повышающая ЦИ пилюля растаяла сразу, как вошла в его тело, она превратилась в чрезвычайно чистую юань ЦИ. Внезапно, ЦИ из искусства превосходного юань направилась из его дантеня, будто волк, учуявший свою добычу, и через секунду обернула юань ЦИ от повышающей ЦИ пилюли, и начало очищение. Какая мощная способность очистки! Если бы это была моя прошлая облачная ЦИ, то эффективность была бы более чем в 2 раза меньше. Чем выше качество ЦИ, тем быстрее очистка, это был всем известный факт. Было ясно, что если общее количество ЦИ увеличится, то она могла помочь в тренировке юань ЦИ. Поскольку в обычных условиях делался упор на количество ЦИ, а не на качество. Прошел час, был слышен тихий звук лопания пузырей, доносящийся из тела Еченя. Дантянь стал еще крупнее и походил на раздутый воздушный шар. В его середине можно было заметить совершенно прозрачное завихрение. Ци внезапно увеличил скорость вращения и начал поглощать Ци вокруг себя. После длительного промежутка времени Ечень наконец открыл глаза и выдохнул черный туман. На лице у него была радостная улыбка, он только что смог прорваться на 7-ю ступень сферы закалки Ци. Обычно, было очень мало различий между пиком 6-й ступени и 7-й ступенью сферы закалки Ци. Но для Еченя даже самое маленькое изменение могло означать огромный прирост к его силе, позволяя ему использовать более мощные техники. На сегодня, думаю, хватит культивировать, нужно закрепить полученный результат. Ечень понимал важность этого действия, он должен был стабилизировать свои основы. Это похоже на небоскреб, если продолжать строить без крепкого фундамента, в один прекрасный момент небоскреб может рухнуть. На второй день Ечень полностью стабилизировал культивацию. Повышающая ЦИ пилюля могла сохранить свою эффективность целый месяц. Он использовал 7 дней на прорыв. Таким образом, было примерно еще 21 день, чтобы сделать еще один шаг вперед. В следующие дни Ечень принял вторую пилюлю ветреной росы и перешел к пятому витку искусства превосходного юаня – объединение 6 чувств. Конечно же, его жизнь состояла не только из постоянной культивации. После встречи с учеником внешнего двора номер 1 Уцзунмином, они стали друзьями. В свободное время они общались и проводили дружеские спарринги. Вначале Уцзунмин был полон гордости, думая, что хотя Ечень был довольно грозным, между ними был еще разрыв в культивации. Но, когда он ограничил свою культивацию 7-й ступенью сферы закалки ЦИ и начал спарринг, к его удивлению, он немного не дотягивал до Еченя. Его пылающий кулак, казалось, был более слабым, чем алмазный кулак Еченя. Уцзунмин был поражен. Однако он понятия не имел, что алмазный кулак в руках Еченя достиг наивысшего уровня, концепции мягкости и гибкости. Поэтому, для него было бы невозможно победить Еченя с подавленным культивированием. В глубине горы не было видно ни солнца, ни луны, в мгновение ока прошло полмесяца. Однажды ночью Ечень растер стимулирующую тело мазь по всему телу, готовясь достичь пятого витка искусства превосходного Юаня и объединить свои шесть чувств. Что касается мази повышения тела, этап объединения шести чувств требовал сильного тела полного энергии, и мазь могла увеличить его шансы на успех. Циркулируя ци чистого искусства Юаня и доведя ее до предела, Ечень нажал языком на небо, пройдя нос и глаза. Ци вошла в мозг, он быстро вошел в состояние бессознательного. Свист. Несмотря на то, что все казалось тихим снаружи, в теле Еченя все менялось, его ци была похожа на шумную бесконечную реку. Все практики знали о шести гармониях или проще Люхи 1. Существует три внутренних и три внешних соответствия. К примеру, объединение Цзин 2 и ци. У практиков боевых искусств это являлось первым шагом для объединения духа и ци. Этот шаг позволяет двум частям стать единым и изменять форму силой мысли. Объединение ци и духа увеличивает силу ума и усиливает сознание. Задача была сложна, так как нужно было дух и ци привести к гармонии. После нескольких дней исследования и экспериментирования, Ечень наконец получил общее представление об этом. Его бровь незаметно выпрямились, его ци проходил по меридианам и прибыл в место между его бровями, место, где находилась душа человека, что находилось рядом с сознанием. После циркуляции его ци по телу в течение 36 циклов, его ци, смешанная с силой души, вернулась к Дантиню. Ечень знал, что теперь он достиг внутреннего единства. Затем следовало внешнее единство. В сравнении с внутренним единением, внешнее казалось простым. Например, вы должны были бы только объединить глаза и руки, скоординировав все ваше тело, что не было бы трудно. Любой человек мог сделать это этим после обучения. Однако внешнее единение искусства чистого юаня было вливанием трех различных юаньцы в конечности, глаза и спинной мозг. В первую очередь, практик должен был извлечь скрытую юаньцы из спинного мозга. Понимая, что спинной мозг был самой важной частью тела, даже крошечная ошибка могла привести к серьезным повреждениям, которые было сложно вылечить. Ечень совсем не хотел спешить. Он позволял своей ци медленно проникать в его спинной мозг, затем медленно выводил поток юань ци, скрытую глубоко в костях и нервах, и смешивал ее со своей ци, ожидая, пока они полностью не сольются в одно целое. Ечень затем возвращал обработанную юань ци назад в спинной мозг. Повторяя ту же процедуру много раз, Еченю наконец удалось объединить свою ци. Его лоб был покрыт потом, так же, как и его тело. Но все это определенно стоило того, если учесть, что юаньцы в его конечностях, глазах и спинном мозге были объединены с духом и сознанием, улучшив его рефлексы. Кроме этого, после достижения пятого витка искусства превосходного юань, скорость восстановления его юаньцы выросла в несколько раз. Один люхи, принцип люхи, принцип шести взаимосоответствий, составляет одну из основ техники синьицуань. Три из этих взаимосоответствий внешние, то есть относится к правильному выстраиванию формы тела, а три внутренние, подразумевающие правильную работу сознания. Внешние взаимосоответствия. Кисти должны быть правильно скоординированы со стопами, локти должны соотноситься с коленями, плечи должны быть расположены в соответствии с положением бедер. Внутренние взаимосоответствия. Сердце синь направляет работу мысли воли и мысли ведет внутреннюю энергию ци. Внутренняя энергия ци определяет проявление физической силы ли. Владение принципом шести координаций люхи настолько существенно для усвоения техники синьицуань, что многие мастера говорят, будто в этом стиле ушуи изучать кроме него нечего, а в одной из ветвей распространения синьи, мусулинской в провинции Хэнань, этот стиль и сейчас называют люхицуань, кулак шести взаимосоответствий. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 25. Глава 25. Демон-волк со скорпионьим хвостом. Во внешней части горной цепи был очень странный рельеф. Тут сочетались леса, холмы, торфяники и озеро. В последние несколько дней можно было часто увидеть фигуру человека, что появлялось и исчезало, уничтожая одного зверя за другим. Удача в этот раз не сопутствует мне. Из 13 демонических зверей второго ранга, Ни у кого не было внутреннего ядра. Стальной меч разрезал зверя, и Ечень в очередной раз обнаружил, что не было ядра. С тех пор, как он достиг наивысшей ступени превосходного искусства Юань, Ечень понял, что, если он хочет быстрее прогрессировать, то ему необходимы ядра зверей. Ядра зверей извлекались из частей их тел, где они собирали юаньцы из природы. Теоретически, ядро зверя, которому исполнился год, могло воину сберечь приблизительно год тяжелой работы. Пятилетнее ядро могло сохранить приблизительно 5 лет тяжелой работы. Однако это была только теория. В ядре была не только юаньцы, но также много звериной ци. Если бы обычный воин был заражен даже малым количеством звериного ци, то он рисковал бы сойти с ума, и если ему не повезет, то все ядро было бы расплавлено звериным ци и стало бы бесполезным. Конечно, если культиватор достигал сферы конденсации ци, он мог извлечь звериное ци своей юаньцы, тогда ядро становилось совершенно безопасным. Однако, ядро должно было находиться ниже сферы конденсации ци. Другими словами, воин сферы закалки ци все еще не был в состоянии обработать ядро, которое было выше 4-го ранга. Сильный запах крови вызвал большой интерес животных. Ечень закрыл глаза и своей мощной душой обнаружил относительно сильное животное на расстоянии в приблизительно 30 метров. Это должен быть зверь пикового 2-го ранга. Свист. Его тело сместилось, он взмыл в воздух, будто большая птица, и пролетел 20 метров до дерева. Удар. С громким шумом дерево было разрезано пополам, и зверь, что походил на тигра и волка, появился за деревом. Пик 2-го ранга, тигровый волк. Ечень крутанул запястьем, и его большой стальной меч стал словно лучом света, выстрелившим с чудовищной скоростью. Это было самое движение мечем в технике «Одинокий пик 13 мечей», экстремальный меч. Тигровый волк не ожидал, что Ечень будет настолько быстрым, он как раз собирался начать двигаться, но ему нанесли удар мечем в грудь. Несмотря на то, что он был серьезно ранен, тигровый волк оказался удивительно крепким. Он внезапно схватил Еченя за руку. «Отвали!» Крученый путь. Ечень проигнорировал атаку противника, собрав свое ци в большом стальном мече и вонзил его в зверя, разрывая грудную клетку твари. Затем с чудовищной скоростью он отрезал когти зверя, которые уже тянулись к нему. Сильный зверь пика 2-го ранга так и не смог пережить 2 атаки Ечня. Его тело обмякло и упало на землю, будто проколотый воздушный шарик. Смотря на рану животного, глаза Ечня сверкнули, и его лицо наполнилось радостью. Наконец, у этого зверя в теле есть ядро. Разрезав труп тигрового волка, Ечень засунул руку в тело и вынул молочно-желтое и розоватое ядро размером с яйцо. Согласно данным о демонических зверях, если в теле зверя 2-го ранга было ядро, то это увеличит его шансы становления 3-м рангом. Если у ядра были небольшие изменения в цвете, это означало, что оно было недалеко от перехода к следующему рангу. Это ядро было молочно-желтым с оттенком розового. Несомненно, этот монстр собирался прорваться к следующему рангу, оно было более сильнее, чем обычное ядро 2-го ранга, и судя по размеру, ему по крайней мере 2 года. Даже после очистки защищающим от зла зельем, что заберет 90% звериной ци и юань ци, оно могло сэкономить Еченю по крайней мере месяц тяжелой работы. Тем не менее, это ядро почти шагнуло в следующий ранг, его эффект мог бы даже удвоиться, и ядро могло бы сэкономить ему 2 месяца тяжелой работы. Уставившись на ядро в его руке, даже со своей силой души, Ечень все еще не мог успокоиться. 2 месяца тяжелой работы. Это может помочь мне достичь 7-й ступени сферы закалки ци, и если мне повезет, после очистки может сохраниться и 1/5 исходной юань ци, что сэкономит мне 4 месяца тяжелой работы. Тогда я определенно достигну 8-й ступени сферы закалки ци. Ечень вынул нефритовую коробку, осторожно поместил в нее ядро. Это должно было уберечь ее от утечки звериной ци и юань ци. После глубокого вздоха, он успокоился и посмотрел на труп зверя. Части тела демонического зверя пикового 2-го ранга можно продать по крайней мере за 1000 серебра. Я не должен позволять им пропасть зря, мне нужны деньги, чтобы купить защищающие от зла зелья, которые стоят 5000 серебряных. Бормотал Ечень, он сел на корточки и начал копаться в теле зверя, собирая все ценные части. После того, как он закончил собирать материалы, Ечень нахмурился. Большая кожаная сумка, которую он принес, абсолютно заполнена. Было бы лучше, будь у меня кольцо хранения. Но, конечно, он только мечтал о нем. Среди всех основных учеников только у старшей сестры Чжумы и молодого господина Ло Ханьшаня было такое кольцо. Он знал, что пока и близко не находился на их уровне. Однако он был удивлен тем, как сильна была Изумрудная долина. Ведь среди всех бесчисленных гениев в Изумрудном военном дворце даже у Цзи Сюэянь, что была только на пике средней сферы конденсации Ци, было кольцо хранения. Вздох. Изумрудный военный дворец действительно военное учреждение седьмого ранга. У них есть бесчисленные богатства и ценные активы. Семья Е, одна из известных восьми семей, и также обладает большими богатствами, но только у моего отца и некоторых других старших старейшин есть кольца хранения. Моя мама тоже обладала одним, но она была младшей старейшиной секты Южного Ло Цзуна, с отличной репутацией. Но для других людей, как я, невозможно было получить кольцо хранения. Покачав головой, Ечень закрыл кожаную сумку и собрался уходить. Внезапно, откуда ни возьмись, огромная буря ветра началась вокруг леса, разбрасывая вокруг небольшие камешки, и даже некоторые растения вместе с корнями проносились в воздухе. Ечень был шокирован. Какого черта? Ау-ау-ау-ау! Послышалось ужасающее, громкое завывание. Оно, казалось, было на расстоянии нескольких сотен метров. Черт, это зверь третьего ранга. Только зверь третьего ранга мог выпустить свое звериное ци и позволить ему сформировать поток воздуха, известный как ветер зверя, который мог сбить с толку чувства человека. Прежде чем душа Еченя переместилась в этот мир, он читал этот классический роман «Фэнтези преступники болота», в котором главный герой боролся против тигра. Там также была волна странного ветра, дующего перед появлением этого тигра. Прямо сейчас этот зверь третьего ранга был более сильным, чем тот тигр. Его ветер больше походил на ураган. Не тратя впустую и секунды, Ечень приложил все свои силы к накоплению искусства превосходного юань. Его ноги оттолкнули землю, его тело подскочило, как большая птица, желая избежать атаки зверя третьего ранга. Он услышал звуки ломающихся ветвей. Вскоре после этого, волк размером с корову, внезапно появился на том месте, где раньше стоял Ечень. Тело зверя было стройным и сильным. На его теле не было меха, но, вместо этого, оно было покрыто черными шипами, которые походили на металлические. У него был длинный хвост скорпиона, имел серый блеск, который просто кричал смертельно ядовито. Ечень повернул голову, чтобы посмотреть, затем он попробовал все, что он мог, чтобы собрать свою ци. Используя его золотую ласточку до предела, он убегал с такой скоростью, на какую только был способен. Тот странно выглядевший зверь был демон-волк со скорпионьим хвостом, одним из сильнейших зверей среди третьих рангов. Даже воин середины сферы конденсации Ци должен был бы бежать от него. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 26. Глава 26. Непостижимая королева. Бежать, бежать, бежать. Ечень знал, что даже если бы он достиг пика 10 ступени сферы закалки Ци, он все равно бы умер. Разрыв в целую сферу будет очень сложно преодолеть. Что касается того сражения между северным снежным молодым господином Лин Ци и Уваньшанем, Лин Ци победил только благодаря сильным боевым искусствам и навыкам из Северной снежной академии, военной секты седьмого ранга. Она существовала в течение тысяч лет и накопила бесчисленное количество бесценных руководств боевых искусств. А Уваньшань был всего лишь одиноким практиком, его самая мощная техника была изобретена им самим. Ечень уже полностью освоил золотую ласточку и приложив все свои силы, он мог перемещаться настолько быстро, что его ноги не касались земли, позволяя ему парить в воздухе, перемещаясь со скоростью 10 метров в секунду, словно настоящая ласточка. Ау-ау-ау-ау-ау. Перемещаясь на чрезвычайно высокой скорости, Ечень мог чувствовать огромное количество звериной ци, приближающейся к его спине. Не глядя, он знал, что это был демон-волк со скорпионьим хвостом. Любой воин, слабее сферы конденсации ци, будет парализован после удара этого хвоста. Благодаря его силе души, Ечень избегал атак зверя, легко избегая атак. Бум! Шар, состоящий из ци, врезался в землю справа от Еченя. Он не только оставил большое углубление, все растения, что находились вокруг ямы, моментально засохли. Черт, Настолько мощный шар ци, ядро этого демона-волка со скорпионьим хвостом должно быть чрезвычайно мощным. Если бы я мог бы достать его, оно сэкономило бы мне по крайней мере половину года тяжелой работы. Стоп, о чем я вообще думаю? Ечень устало смешно из-за своих глупых мыслей. Пока даже неизвестно, удастся ли ему унести ноги, а он думает о ядре. Паф, паф, паф, шары звериного ци появлялись. Один за другим, Ячень снова мог почувствовать их у своего затылка, но он, так или иначе, всегда находил лучший путь, чтобы избежать попадания в него. Было похоже, будто он просто прогуливался под дождем из пуль. Демон-волк со скорпионьим хвостом был разъярен, он прекратил стрелять и начал преследовать этого маленького человека, что бежал вперед со всех сил, медленно его догоняя. 50 шагов, 45 шагов, 40 шагов. Ячень ощущал нарастающую тревогу, он с размаху бросил свою сумку в сторону верхушки дерева, чтобы за ветками не было видно мешка. Таким образом снизу было сложно обнаружить мешок, это было отличным местом для тайника. Сбросив порядком 50 килограмм материалов зверей, скорость Ячня резко увеличилась до уровня, который был не хуже, чем у воина ранней сферы конденсации ци. Также, с помощью его мощной силы души, он достиг нечеловечески высокой скорости. Но даже со всем этим, демон-волк со скорпионьим хвостом продолжал догонял его, но теперь намного медленнее. Они оба перемещались на чрезвычайно большой скорости. Даже не заметив, они достигли самой глубокой части хребта безмолвия. Тут была несвойственная тишина. Демон-волк со скорпионьим хвостом, что преследовал Ечня, будто слегка испугался. Он замедлился и начал осматриваться. Внезапно, огромная фигура выпрыгнула из кустов и укусила демона-волка со скорпионьим хвостом в шею. Все произошло настолько быстро, их тела продолжили двигаться благодаря импульсу, и скользили так еще примерно 10 метров. Демон-волк со скорпионьим хвостом сопротивлялся всеми способами, и ужасающе громко выл. Однако, то огромное существо, казалось, было намного сильнее, всего одним ударом когтя. Оно размозжило голову демона-волка со скорпионьим хвостом на части, разливая повсюду кровь. Когда Ячень повернулся, чтобы посмотреть, что происходит, то их взгляды встретились. Глаза зверя были кроваво-красными с пристальным острым взглядом, полным жажды убийств. Зверь четвертого ранга. Кровавый демон. Ячень не ожидал, что встретится с демоном-волком со скорпионьим хвостом, и совершенно не думал, что встретится в этом путешествии с кровавым демоном. Он думал, что еще есть шанс выжить. Но когда пришла эта мысль, он осознал, что уже находился в глубокой части хребта безмолвия. Хотя он пытался это отрицать, Ячень знал, что это была самая глубокая часть хребта безмолвия, в другом случае тут не могло быть зверя четвертого ранга. Видя, что кровавый демон догоняет его, Ячень заставил себя успокоиться. Он тщательно просканировал окружение, и заметил каменный холм слева от него. На нем была огромная горизонтальная трещина, словно след от какого-то меча, она была такой глубокой, что нельзя было увидеть дно. Не было времени, чтобы думать о последствиях, правая нога Ячня оттолкнулась от земли, его тело подпрыгнуло и нырнуло в огромную трещину. Бум! Каменный холм дрожал и покрывался трещинами, камни осыпались вниз. Кровавый демон был слишком большим, чтобы пролезть в трещину, он никак не мог достать Ячня. Ячень не надеялся, что это надолго задержит кровавого демона. Он достал из кармана ночной сияющий шарик, благодаря его тусклому свету, он смог разглядеть окружение, и начал идти вглубь пещеры. Не зная, сколько времени он уже шел, Ячень не слышал больше и звука извне. Капля воды упала сверху, и Ячень подсознательно уклонился от нее. Раньше я не знал, насколько же быстры мои рефлексы, я не думал, что могу даже обнаружить падающую каплю воды и уклониться от нее. Если бы это было раньше, даже если бы Ячень смог бы заметить каплю воды, то его тело не было бы в состоянии реагировать достаточно быстро, но теперь, когда он освоил искусство превосходного Юань, его ум был почти един с его телом. Некоторое время спустя, Ячень почувствовал ветер на своем лице, его настроение сразу улучшилось. Он повысил скорость ходьбы, вынул свой большой стальной меч и собрал всю свою ци. Подул свежий снежный ветер. Перед ним было огромное пространство, высотой в 10 метров. Это был удивительный подземный мир. Тут была река, деревья и каменный дом. Возле каменного дома был каменный павильон с каменным столом и четырьмя каменными стульями. Здесь кто-то живет? Ячень был шокирован, но также и чрезвычайно заинтересован. Он думал, что нашел выход, но это был абсолютно другой мир. В реке была рыба. Она продолжала появляться в поверхности и шуметь. Что касается деревьев, они выглядели очень странно. В отличие от нормальных деревьев, их ветви были столь же серыми, как скала, у них было только несколько листьев, и выглядели они очень безжизненными. Он не посмел рисковать. Ячень пошел к каменному дому. «Здравствуйте!» — крикнул Ячень, стоя снаружи. После нескольких таких криков без ответа, Ячень глубоко вздохнул и открыл дверь. Каменный дом не был очень большим, приблизительно 9 квадратных метров. На стене были множество ночных сияющих шариков, что освещали комнату. Первым, что бросилось ему в глаза, был огромный портрет. Великолепная леди, чьи волосы были как водопад, а глаза напоминали звезды. Она походила на цветочную фею цветов, у нее была уникальная аура, которую Ячень никогда прежде не видел. На правом нижнем углу была надпись «Непостижимая королева». Увидев имя, Ячень сильно удивился. На этом материке были бесчисленное количество сильных практиков, однако, только некоторые из них были реально сильны, например, жуликоватый король, злой король, король-дракон и непостижимая королева. Как единственная женщина среди лучших воинов, непостижимая королева определенно была легендой. Она стала культиватором сферы конденсации ЦИ, когда ей было только 11 лет, сферы ядров 14, сферы астральной границы в 18, сферы духовного моря в 25, затем в возрасте 35 лет прорвалась сквозь врата жизни и смерти и стала самым молодым культиватором, когда-либо достигал этого за последнюю 1000 лет. Ее сила выходила за рамки небес и земли, отсюда имя «Непостижимая королева». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 27. Глава 27. Магические кольца, магические камни и руководство. Никто фактически не знал, насколько сильной была непостижимая королева. Некоторые говорили, что она была одной из 5 самых сильных воинов, некоторые утверждали, что она была слабее, чем злой король и король-дракон, в то время как другие говорили, что она была немного слабее жуликоватого короля. Был также слух, что она была самым сильным воином, и что она уже коснулась края небес. Конечно, все это было только предположениями, но все соглашались с тем, что она достигла невероятного уровня культивирования. Согласно слухам, что доходили до Ячня, она когда-то убила лидера одной из лучших 3 военных сект, ее удар ладонью был столь силен, что мог заставить содрогнуться гору, стать причиной извержения вулкана и изменить ландшафт. Ей даже удалось переместить свою собственную гору на расстояние в 1500 километров. Изучая картину, Ячень понял, что независимо от того, как бы он ни старался, он не мог увидеть лицо непостижимой королевы. Казалось, что художник намеренно смазал его, чтобы создать таинственную красоту. После долгого промежутка времени, Ячень наконец прекратил смотреть, но он не мог не спросить себя, кто живет здесь, кому удалось получить картину непостижимой королевы. Будучи королевой в течение многих десятилетий, немногие люди были квалифицированы для встречи с ней, и судя по возрасту краски, картина была написана не больше, чем 10 лет назад. И где теперь человек, что живет здесь? Картина отлично сохранилась, что означало, что кто бы ни поместил ее сюда, он, должно быть, очень дорожил ею. Тогда почему владелец не взял ее с собой? ГМ, что это такое? После осмотра комнаты глаза Ячня сфокусировались на выгорелом месте посреди каменной комнаты. После тщательного осмотра, он заметил кольцо в куче белого пепла. Он протянул руку и взял его, затем вытер пепел своими рукавами. На обратной стороне кольца было 2 древних знака среднего качества. Ячень сначала удивился, но затем он сильно обрадовался, ведь понял, что это обычное кольцо в его руке было магическим кольцом хранения и даже ценного среднего качества. Кольцо среднего качества стоило целое состояние, даже для богатого клана, как семья Е. Таким образом, только 1 или 2 людей среди всей секты могли иметь хотя бы одно кольцо, и то кольцо будет принадлежать только лидеру. Для простого ученика, такого как Ячень, было бы невозможно позволить себе такое кольцо. Глубоко вздохнув, Ячень начал собирать ци, и медленно направил ее в кольцо хранения. Бинг! Кольцо хранения немного задрожало, и своей силой души Ечень смог ощутить легкие колебания в воздухе. Затем Ечень смог увидеть пространство в кольце хранения. Это был стандартный куб, с 6-метровой высотой и шириной, что уже было больше, чем гостиной обычных людей. Он сиял, будто не из этого мира. В кубе было два руководства, длинное лезвие с огромными ножнами и некоторые нефритовые камни размером с яйцо, сияющие белым светом. Не может быть. Камни души. Смотря на камни души, Ечень не мог больше сохранять спокойствие. Ечень сконцентрировался на секунду, и нефритовый камень появился в его руке. Он закрыл глаза и направил в него свою ци. Бум. Это походило на прорыв дамбы. Юань ци на большой скорости ринулась из камня души и залила меридианы Еченя. Нехорошо. Практики ниже сферы конденсации ци слишком слабы, чтобы культивировать с камнем души. Лицо Еченя побледнело. Он откашлял немного крови. Ечень поспешил активировать свое превосходное искусство Юань, чтобы разорвать связь между ним и камнем души. Вздох, вздох. После нескольких глубоких вдохов Ечень все еще дрожал. Он был так счастлив, когда увидел кольцо, что совсем забыл про основные правила, что почти стоило ему жизни. Хорошая новость была в том, что ци от высокорангового превосходного искусства Юань была чрезвычайно чистой, что позволяло ему быть достаточно сильным, чтобы разорвать связь. Иначе, если бы это был кто-то другой, то давление от Юань ци могло бы просто убить. А если бы не убило, то точно уничтожило культивацию практика. Несмотря на то, что меридианы в его руках все еще болели, Ечень начал смеяться. И камни души, и кольцо хранения были очень важны для культиваторов, последнее использовалось для хранения объектов, в то время как первое предоставляло Юань ци, что было необходимо для обучения. Кроме того, камень души был еще более редким, поскольку он не мог быть создан, он мог только сам возникнуть в природе. Они разделялись на низкий, средний, высокий, высший и величайший ранг, в зависимости от их чистоты. Обычно, потребовалось бы больше 5 лет, чтобы дойти с первой до 10-й ступени сферы закалки ци, больше 10 лет, чтобы дойти от ранней до поздней сферы конденсации ци, потребовалось бы по крайней мере 20 или даже 30 лет, чтобы дойти от ранней сферы ядра до поздней стадии. В целом потребуется по крайней мере 50 лет. 50 лет было большим, ужасающе большим сроком. Но все было по-другому, если у воина были камни души. Ведь, помимо сферы закалки ци, которая требовала, чтоб воин обучался шаг за шагом, как только воин достигал сферы конденсации ци, он мог поглотить юань ци от камня души и ускорить процесс. По словам опытных воинов, качество юаньцы в камне души было выше в 5 раз, что означало, что помимо проблемы прорыва к новому этапу, это могло ускорить скорость тренировки культиваторов в 4 раза. Другими словами, вы могли достичь вершины своего потенциала только тогда, когда у вас были камни души, особенно для гениев, которые с нечеловеческой скоростью перепрыгивали уровни силы. С помощью камней души они могли полностью высвободить свой потенциал. Ечень сделал быстрый подсчет. Тут было примерно 10 тысяч камней души. Каждый камень души стоил по крайней мере 1000 серебряных, что значило, что вместе они стоили 10 миллионов серебряных. 10 миллионов серебряных были огромной суммой денег. Это была сумма, на которую средняя семья может прожить всю жизнь. Я не могу это никому показывать. Я должен держать свою находку в секрете, пока не стану достаточно сильным, подумал Ечень, заставив себя пока отложить камни души. Он достал те два руководства. Первым было руководство искусства кулака, властный кулак, навык низкого разряда земного яруса. Воин должен быть очень смелым и никогда не сдаваться. Иначе, истинная сила властного кулака не сможет проявить себя. Было всего 4 движения. Первое движение – доминирующая прогулка. Второе движение – одинокое доминирование. Третье движение – правители. Четвертое движение – аура доминирования. Предупреждение. Искусство кулака чрезвычайно сильно. Если воин не достиг сферы конденсации ци, то он должен обладать особым телом, иначе может травмировать себя. Четвертое движение – аура доминирования было очень глубоким, оно требовало не только сильного тела, но и великолепную настоящую ци. Даже при том, что это было только низкоранговое руководство, Ечень был возбужден искусством кулака земного яруса, ведь только основной ученик мог изучить низкоранговое боевое искусство земного яруса. Внутренние ученики едва могли бросить взгляд на низкоранговое руководство земного яруса, а внешних учеников даже упоминать не стоит. Ячень вынул второе руководство и открыл его. Это было руководство по усилению тела, безупречное нефритовое заклятие улучшения тела, низкий ранг земного яруса. Этому руководству была примерно сотня лет. В случае освоения, воин мог бы хранить больше юаньцы, если бы практик сферы закалки ци освоил его, то это улучшило бы его тело и позволило ему поглотить юаньцы из камней души без последствий. Было 5 этапов в безупречном нефритовом заклятии улучшения тела. Первый этап – повышение силы. Второй этап – повышение баланса. Третий этап – улучшение превосходного нефритового тела. Четвертый этап – нефритовое перерождение. Пятый этап – совершенное алмазное тело. Первый и второй этапы были сфокусированы на усилении тела. Воины с сильным телом могли перепрыгнуть к третьему этапу. Если бы воин добился бы высшего уровня, то он стал бы непобедим для воинов одного с ним уровня культивирования. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 28. Глава 28. Странная рыба. После возбуждения от обнаружения кольца хранения и камней души, Ячень ничего не чувствовал, смотря на низкоранговое руководство земной сферы. Убрав руководство, Ячень вынул последний предмет. Это была длинная сабля с ножнами. На ножнах были вырезаны горы, реки, птицы и рыбы. Ручка была довольно длинной, ее гарда была в виде головы тигра с открытой пастью, что глотал саблю. Звеньк. Как только Ячень вынул острое лезвие, выстрелил яркий луч ци сабли и оставил метровую отметину на стене. Какая превосходная сабля! Она наполнена своей собственной ци. Глаза Ячня засияли, потому что сабля, что наполнена ци сабли, никак не могла быть оружием смертного яруса. Это было оружие небесного яруса. У семьи Е также была семейная реликвия, меч, под названием «Последняя тень». Он мог беспрепятственно проходил сквозь воздух, убивая людей до того, как они его заметят. Сабля, что он держал, должна была стоить по крайней мере 1 000 000 серебряных. Единственным минусом было то, что Ячень не использовал сабли, он предпочитал меч, ведь он считался королем среди оружия. Больше половины практиков выбирали изучать искусство меча, но только некоторые действительно могли им овладеть. Сабля возвратилась в ножны, а взгляд Ячня вернулся на выгорелый пол. Если я прав, владелец этого каменного дома, наверное, умер от неудачи при прорыве, и был сожжен дотла пламенем истинной ци. И естественно, кольцо хранения соскользнуло с его руки и упало в пепел. Поклонившись перед пеплом 3 раза, Ячень сказал: «Старший, хотя ты немного оставил, но это все очень полезно для меня. Я, младший ученик секты текущего облака, Ячень, кланяюсь тебе, и я надеюсь, что ты не обвинишь меня в краже твоих сокровищ». Кланяясь, Ячень задумался о том, что этот старший должен иметь силу, по крайней мере, выше сферы ядра, или даже мог достичь сферы астральной границы. Плохо, что, в конечном счете, он был уничтожен своей одержимостью. Это отличный урок о сложном пути боевых искусств. Нужно не только быть в состоянии защититься от внешних угроз, но он также нужно быть осторожным со своими внутренними демонами. Находясь в подземном мире, не было никакого способа узнать время. Не найдя выход, Ячень начал тренировать безупречное нефритовое заклятие улучшения тела. Он уже справился с первым этапом и стадией единства второго этапа. Все, что ему не хватало, была способность создать небесную силу в своем теле, как сестра Сюйцзин. Чем была небесная сила? Одна из лучших лошадей на рынке была янтарная лошадь. Она могла бежать настолько быстро, что было похоже на полет. И также она обладала чрезвычайно сильным телом. Ее удивительная сила могла достигнуть почти 1000 килограмм. Все это было благодаря использованию небесной силы. Уже сейчас Ячень достиг примерно 800 килограмм, что было недалеко от цели в 1000 килограмм. Но он знал, что чем он ближе, тем сложнее ему будет. Он вынул несколько бутылок стимулирующей тело мази, снял одежду и начал тщательно втирать ее в тело. Затем Ячень начал тренировку своего искусства кулака. Он по-прежнему тренировал искусство алмазного кулака. Чем лучше вы изучите искусство кулака, тем лучше оно натренирует ваше тело. Однако искусство алмазного кулака, что он исполнял, отличалось от обычного. Ячень объединял его со вторым этапом превосходного нефритового заклятия улучшения тела. Практикуя одновременно внутренние и внешние боевые искусства, эффекты были еще более явными. Алмазный кулак пересекает реку. Пронзающий алмазный кулак, шагающий по морю алмазный кулак, безграничный алмазный кулак. Повторяя все движения искусства алмазного кулака, Ячень медленно потерялся в практике, забывая обо всем вокруг. Он смог смутно ощутить пульсацию крови в своем теле, словно это была река. Его сердцебиение, напротив, замедлялось, но в то же время каждый удар становился все сильнее, как барабаны, встряхивая каждую его кость. Неизвестно, как долго это тянулось, прежде чем Ячень внезапно открыл глаза. Его тело переместилось, и удар опустился на огромную серую ветвь дерева. Бум! Огромная ветка была чрезвычайно крепкая и только покрылась несколькими трещинами. Какое крепкое дерево! Но моя сила довольно сильно увеличилась, теперь она должна быть примерно 800 килограмм. Превосходное нефритовое заклинание улучшения тела было очень эффективным. Примерно за один час сила Ячня увеличилась примерно на 50 килограмм, что никогда бы не происходило с алмазным кулаком. После короткого перерыва Ячень немного проголодался, все те движения истощили его энергию. Идя к реке, Ячень думал: эта рыба в реке должна быть съедобной, верно? Река была очень глубокой, но очень чистой. Ячень видел какие-то тени, что плавали под поверхности. Маленькие были 1 метр длиной, а большие были почти 3 метра длиной. Они плавали с чрезвычайно высокой скоростью, просто взмахнув хвостами, они могли преодолеть 8 метров, скрываясь от его взгляд. Подобрав камень, Ячень пробормотал: сейчас, с силой более 500 килограмм, маленький камень в его руке стал острее, чем оружие убийц. Он пролетел по прямой линии вниз к реке. Свист. Внезапно, темная тень появилась из реки. Брызги воды разлетелись повсюду. Это была темно-коричневая, странно выглядящая рыба. Возле ее жабр виднелись шипы. У нее было тело с гладкими мускулами и щербатой кожей. Она открыла свой огромный рот, полный острых зубов, и прыгнула к голове Ячня. Ячень одарил ее легкой улыбкой, немного наклонившись, он нанес удар в живот рыбы. Свист. Кожа странной рыбы походила на сталь, что сильно удивило Ячня. Он знал, что его удар мог превратить огромный камень в пыль, но так и не смог прорваться сквозь кожу этой рыбы. Бах! Странная рыба отлетела на полметра от удара, но ее длинный хвост качнулся в сторону Ячня. Это было настолько быстро, что даже вызвало сильный поток воздуха. Даже Ячню не хотелось попасть под него. Его. В этот смертельный момент, вместо отступления, Ячень вынул саблю из его нового кольца хранения и взмахнул ею к рыбе. Свист. Хвост рыбы был отрезан. Странная рыба упала в реку и поспешила уйти на глубину, будучи слишком испуганной, чтобы снова атаковать Ячня. Ячень улыбался, он знал, что это не было бы так просто, не будь у него сабли. Он, вероятно, все еще изо всех сил пытался бы пробить защиту рыбы. Однако странная рыба, казалось, не обладала звериной ци. Другими словами, это не мог быть какой-то вид зверя. Скорее всего, это какое-то мощное древнее существо. Хвост рыбы был 1 метр длиной и достаточно толстым, чтобы насытить Ячня. Ячень везде с собой брал кремень и огниво. Он быстро развел огонь и начал жарить рыбу. 15 минут спустя появился замечательный запах, что Ячень никогда не ощущал прежде, распространялся вокруг, заставляя его пускать слюни. Схватив хвост рыбы, Ячень с наслаждением укусил его. Мясо рыбы было столь нежным, что он почти прикусил язык.